Глава 7. Первый бой. В путь мы отправились лишь спустя пару часов после рассвета. Мы выстроились обычным порядком и, поднимая пыль, двинулись по дороге. Некоторое время все ехали в молчании, думая каждый о своем. Я еще чувствовал на губах вкус поцелуев Аманды, горячую гибкость ее тела. Расставаться всегда тяжело, в особенности с теми, к кому успел привязаться. Чтобы отвлечься от горьких мыслей, я достал пистолет и принялся его рассматривать. Интересная конструкция. Один курок и один спусковой крючок на два ствола. Повертев его в руках, пощелкав взводом и спуском, я понял принцип действия механизма. Взведя курок на один щелчок, можно выстрелить из верхнего ствола. Вторым щелчком открывается возможность выстрела из нижнего. А взвод курка на два щелчка позволяет поочередно стрелять из обоих стволов, дважды нажимая на спусковой крючок. Дуплетом пистолет не стрелял, что значительно увеличивало его надежность. Полки располагаются по разным сторонам, что исключает возможность самопроизвольного возгорания затравки соседнего ствола. Сказка, а не пистолет. Спасибо, Аманда. Спасибо, солнышко. При первой возможности верну подарок сторицей. Подъехал Анри, взглянул на пистолет, и у него округлились глаза. Мне даже показалось, что у него дрогнул голос, когда он попросил посмотреть его. «Да», — произнес он через некоторое время. «Вот и мне выпало счастье подержать в руках работу мастера Гоббели. Можешь даже пострелять из него», — предложил я. Анри сноровисто зарядил оба ствола и выстрелил, почти не целясь, в кочаны капусты, росшие на поле рядом с дорогой, попав оба раза. «Заряди уши мне», — попросил я. Глядя на его движение, я завистливо сказал: «Никогда мне так не научиться». «Особенно, если ты всякий раз будешь перекладывать эту работу на чужие плечи», — засмеялся Анри, протягивая мне заряженный пистолет рукояткой вперед. «Тебе очень повезло, Артуа. Работы маэстро Гобелли стоят бешеных денег. Такой пистолет как раз в пару к твоей шпаге». «А шпага у меня знатная, спору нет. Если присмотреться внимательно, то можно увидеть на клинке узор из перекрученных волокон. Теоретически я знаю такую технологию. Берутся три прутка железа с разным уровнем содержания углерода, раскаляются, их скручивают и расковывают. Полученный прут разрезают на три равные части, раскаляют, скручивают и опять расковывают. И так много раз». «Да, забыл еще сказать, что в сплаве обязательно должен присутствовать графит. Готовый клинок медленно, в течение 3-4 суток охлаждают. Но это в теории, а на практике работа может занять полгода, а то и больше. Сам клинок темный, с еле заметным синеватым отливом. Форма его нечто среднее между шпагой и саблей, с узким неглубоким долом с обеих сторон. Позволяет наносить как колющие, так и достаточно мощные рубящие удары. Эфес с виду не очень привлекательный, без всяких вычурных украшений. Но даже с первого взгляда становится понятным, что он сам по себе является произведением искусства. Гарда крестообразная, с прикрывающей руку широкой дугой. Единственное украшение — крупный синий сапфир на торце эфеса, чистейшей воды и удивительной огранки. Досталось мне это чудо в том же деле, что и дворянское звание». «Анри», — спросил я, отвлекшись от воспоминаний. «А мастер этот, Гобелли, он еще жив?» «Поговаривают, что да, но он удалился от дел и живет где-то на побережье. А зачем тебе он?» «Стволы пистолета имеют воронение. Мне это пригодится в будущем. Сама технология не слишком распространена, а, возможно, даже является тайной. Кроме того, у меня будет чем удивить оружейного мастера. Мне нужно с ним поговорить. У меня есть предложение, от которого он не сможет отказаться», — произнес я широко известную в моем мире фразу. Анри посмотрел на меня с непонятным выражением. «Я найду его, когда понадобится», — пообещал он. До самого привала ехали молча. Перекусив купленными в городе продуктами и напоив лошадей из небольшого озера, на берегу которого мы остановились, продолжили свой путь. Привстав на стременах, я оглядел свой небольшой отряд. Все бодры, иногда перешучиваются. В общем, пока все в порядке. «Эх, мне хотя бы месяц на подготовку», — подобрали бы хорошее снаряжение, потренировались бы пешему и конному бою. В дороге мы тоже старались не терять зря времени, проводя иногда учения по отражению вражеской атаки. Получалось не очень, но хоть что-то. Не прерывал я и утренние занятия с Прошкой, иногда подключая Коллайна или егерей. «Проухов», — наставлял я его, — «твое место сзади слева от меня. Ты оберегаешь от удара в спину. Я атакую врага, ты оберегаешь. Вперед не вырываешься, бьешь только того, до кого дотянешься, не покидая свое место». Прошка делал неплохие успехи, рубя своим палашом придорожные кусты и деревья. Болот давался парню намного легче. Бывшие егеря действовали в паре. Анри предпочитал работать в одиночку. Крестьяне своими пиками больше мешали друг другу. Я никак не мог научить их взаимодействию. Да и когда учить-то? Единственное, что мы хорошо научились делать, так это понимать друг друга с помощью жестов. Взяв за основу сигналы егерской службы, я кое-что изменил, что-то добавил. Изрядно потренировавшись на ходу, добились в этом полного понимания. Приказы должны выполняться беспрекословно и моментально. В некоторых ситуациях только это и может спасти нас. По команде спешиться, сначала мгновенно соскакиваем с коней, а уж потом крутим головой по сторонам. То же касается и любой другой команды. Все это в большей степени относилось к крестьянам. Остальные знали цену вовремя отданной команде. А с Прошкой вообще проблем не было. Парень моментально исполнял любой приказ. Ближе к вечеру селения стали попадаться все реже. Поля сменились перелесками, густой лес иногда подступал к самой дороге. Светило уже склонялось к закату, когда я увидел, что наши дозорные остановились, поджидая нас. Они застыли у самого края леса, через который проходила дорога. Нектор подал знак «Всем внимание!» И я решил проявить осторожность. Место вполне подходило для засады. Густой кустарник вдоль опушки. За ним стеной стоит лес. С обеих сторон дороги степь, поросшая высокой травой. «Оружие к бою!» — негромко сказал я, сопровождая эти слова условным жестом. Защелкали взводимые курки. Люди поправляли оружие. Словом, делали все то, что мы не раз обыгрывали в учениях. Поравнявшись с некоторым эшелоном, я попридержал ворона. «Что случилось?» — поинтересовался я у Нектора. «Там кто-то есть!» Егерь показал в сторону леса. Как бы в подтверждение его слов, из леса начали выезжать всадники. 2, 4, 8, 12, 18 человек. До них оставалось еще 50 метров. Я оглянулся на свой отряд. Мы тщательно отрепетировали свои действия в подобных ситуациях. И я с удовлетворением заметил, что тренировки не прошли даром. Все мои люди четко заняли свои позиции. Не доехав несколько метров до передовой группы, наша телега остановилась, и возница взял в руки ружье. Крестьяне разобрали свои пики. Прошка, положив древко болота на плечо и уперев торец в сапог, разминал кисти. Приблизившись метров до 20, всадники разделились на 3 равные группы. Одна обходила наш отряд слева, другая справа. Третья же продолжала двигаться прямо на нас. Я взвел курок заткнутого за пояс пистолета и направился навстречу. Прошка находился чуть сзади слева, а Анри ехал за мной стремя в стремя. Одежда незнакомцев напоминала форму легкой кавалерии. Я неплохой знаток в этой области, но некоторые моменты показались мне подозрительными. Регулярная армия в империи имеет одинаковые для каждого рода войск вооружение и амуницию. В данном случае такого не наблюдалось. Теперь вся надежда на Анри и на его опыт. Мы сблизились почти вплотную и остановились. Некоторое время мы изучали друг друга. Затем молчание нарушил один из всадников, судя по всему, главный. Густые кустистые брови, окладистая борода и пышные усы придавали ему вид атамана разбойничьей шайки. Но на боку висела шпага, признак благородного происхождения. И еще был у него взгляд человека, привыкшего повелевать. «Кто такие?» — спросил он. Я не спешил с ответом, внимательно разглядывая всадников, перегородивших нам дорогу. Ситуация мне не нравилась. То, что это нерегулярные войска, нет никаких сомнений. С такими рожами в бандиты нужно идти, без всякой рекомендации возьмут. Да и нервничают они, это хорошо видно. Тянуть дальше нельзя, нужно принимать решение. Их больше, и если они начнут первыми? Я скосил глаза на Коллайна и увидел, что Анри поправляет свои щегольские усы. Этот жест по уговору означал одно — враги. Все сомнения сразу исчезли. Надо действовать и действовать быстро. Ударом шпор послав ворона вперед, я выхватил взведенный пистолет и разрядил верхний ствол в лицо бородача, успев в последний момент заметить его удивленный взгляд и руку, потянувшуюся к поясу. Чуть поведя пистолетом вправо, выстрелил второй раз в его соседа, уже успевшего наполовину выхватить клинок. Сунув пистолет за пояс, обнажил шпагу. Дальше события понеслись вскачь. Справа Анри выстрелами с двух рук свалил с лошади одного и серьезно ранил второго из находящихся перед ним трех противников. Слева Прошка, хекнув, проткнул болотом уже успевшего выхватить саблю разбойника. Удар у него получился такой силы, что лезвие болота почти наполовину вошло в тело бандита. Выпустив из рук древко копья, Проухв схватился за палаш. Сзади разрядил свой пистолет Нектор, заставив оппонента выронить оружие и схватиться за живот. Сблизившись с последним живым из передней шестерки бандитов, мы с Анри атаковали его с двух сторон. Уже на втором выпаде он получил от Калайна удар шпагой в грудь и выбыл из боя. С этими все, пора на помощь остальным. Развернув лошадей, мы увидели следующую картину. Нектор, уже спешившийся, поднырнул под брюхо лошади одного из противников и, выскочив с другой стороны, стащил его на землю, успев почти полностью срубить голову палашом. Возница, имени которого я так до сих пор и не запомнил, разрядил ружье в гущу всадников и юркнул под телегу. Чуть дальше, шатаясь, поднимался с земли шлон с залитым кровью лицом. В каждой руке он держал по пистолету. Грохот выстрелов с обеих рук, и одна из пуль достигла цели, свалив на землю разбойника. Вторая попала в лошадь. Бедное животное взвелось на дыбы и рухнуло на землю, придавив седока. Переглянувшись с Калайном, мы ворвались в самую гущу врагов, раздавая удары налево и направо. Краем глаза я уловил выпад противника и припал к холке ворона, пропуская узкую блестящую полоску стали над головой. Откинувшись назад, почти коснувшись спиной крупа коня, я наугад ткнул шпагой и почувствовал, что попал во что-то мягкое. Развернув лошадь рывком поводьев, выхватил из седельной кобуры заряженный пистолет. Но добавки не требовалось. Бандит сползал с седла, дергаясь в предсмертной агонии. Проухв тяжелым палашом наносил удар за ударом бородачу в шлеме, пытающемуся защититься саблей. Наконец, сабля вылетела из рук бородача, и Прошка мощным ударом развалил своего противника от плеча почти до пояса. «Вот же силище у парня!» Успел восхититься я, прежде чем заметил еще одного бандита, уже успевшего занести над ним свой тесак. Закричав что-то несвязное, я выстрелил навскидку с левой руки, стараясь отсрочить неизбежное. И мой выстрел удался на славу. Попал прямо в голову разбойника. Пуля угодила ему в висок. Я даже немного обалдел от случившегося. Не ожидал от себя подобной прыти. А события развивались дальше. Молодой парень, смуглый с черными тонкими усиками, родственник Нектора по имени Амин, с визгом вонзил пику в спину грузного бандита и, не удержавшись, сам вывалился из седла. Анри классическим кроссом воткнул шпагу в левую часть груди отчаянно отбивающегося соперника в черной низко надвинутой шляпе. Я же чуть не прозевал атаку непонятно откуда возникшего врага с кавалерийской саблей в левой руке. Едва успев парировать его рубящий наискось удар, я нанес свой, нацеленный в горло и оказавшийся удачным. Лезвие клинка рассекло шейную артерию. Это смертельно, добавлять не надо. Так оно и случилось. Силы покидали противника вместе с фонтаном крови, бьющего из раны. Как там остальные враги? А врагов, как оказалось, уже не осталось. Два последних бешеным галопом скрывались в облаке пыли, преследовать их никто не пытался. И правильно, не было такой команды. И не будет. Я оглядел поле недавней схватки. На земле лежали трупы, стонали раненые. Стоял запах еще не выветрившегося пороха и крови. Чуть в стороне жалобно ржала лошадь, пытающаяся встать на ноги, и снова заваливающаяся на траву. Зрелище не для слабонервных. Проухва рвала прямо с лошади. «Ничего, парень, привыкнешь. Это те самые приключения, о которых ты мечтал. По рассказам всегда все красиво и романтично, а от человека, разрубленного почти пополам сабельным ударом, воняет содержимым его внутренностей и кишок. Дерьмом воняет. Сейчас необходимо побыстрее занять бледного как полотно Прошку делом. Парень молодец. Как-никак первый бой, но не растерялся, не дрогнул. А что остальные? Нектор держался рукой за предплечье. Между пальцев сочилась кровь. Шлон продолжал стоять на коленях, обхватив руками окровавленную голову. Анри болезненно морщился, потирая левое плечо. Еще у одного, не помню, как зовут, невысокого, но кряжестого мужика в выцветшей зеленой куртке, резаная рана на бедре. Остальные, на первый взгляд, без повреждений. Сам-то я как. Прислушавшись к ощущениям, повел плечами. Ничего, кроме небольшого жжения под левой лопаткой. И когда успели зацепить? Даже не заметил в горячке боя. Нормально, выживу. Быстро пересчитав людей, насчитал 9. Где же 10-й? Искать долго не пришлось. Возле телеги в неестественной позе лежал возница. Сомнений быть не может, он мертв. А я даже не удосужился запомнить его имя. Стоп. Эмоции потом. Займемся делом. «Прошка!» — заорал я. Парень повернул ко мне бледное искаженное лицо, недоумевая, почему я, обычно вежливый со всеми, кричу на него благим матом. «Ничего, потерпишь. Это тебе же на благо. Главное — занять тебя сейчас делом, чтобы не оставалось времени на переживания». «Что стоишь камнем?» — продолжал орать я. «Быстро лови лошадей, пока не разбежались!» И тут же скомандовал одному из крестьян. «Пилай, садись в телегу, разворачивай! Возницу положи, потом по-человечески похороним! И Шлону помоги усесться! Нектор!» Подъехав поближе к егерю, протянул ему рулончик тонкого полотна. «Перевяжи пока руку, позже серьезно займемся. И еще», — добавил я уже в полголоса. «Лиги две назад с левой стороны есть холм. Он там один, не ошибешься. Заезжайте за него и располагайтесь на ночлег. Там вода рядом. Отправляйтесь немедленно, мы вас догоним. Ты?» — я ткнул пальцем в мужика с раненной ногой. «Сопровождаешь телегу. Остальные — ловить коней, собирать оружие, в первую очередь пистолеты и ружья. Времени у нас, пока я заряжаю свои пистолеты». «Это до утра, что ли?» — невинно поинтересовался Анри. Я улыбнулся шутке. «Анри, к тебе у меня особая просьба. Я хочу знать, кто они, откуда о нас узнали и все остальное прочее. Сделаешь?» Я вопросительно посмотрел на него, ожидая реакции. Анри мог отказаться, мотивируя дворянской честью. Мол, допрашивать раненых врагов не позволяют жизненные принципы. Нет, такой реакции не последовало. Анри кивнул в знак согласия, спешился. Выбрав жертву по каким-то своим соображениям, ухватил языка за плечи и поволок за ближайшие кусты. «Быстро, быстро, время пошло!» Снова закричал я и добавил уже негромко. «А вообще вы молодцы, парни. Даже не представляете, какие вы молодцы. Лазать самому по карманам убитых — это не для меня. Мне проще свое отдать. А вот если кто-то из парней залезет ненароком, даже не замечу. Заслужили. Но оружие — это совсем другое дело. Это трофеи». Я достал пороховницу, пыжи, пули, мерку. Отсыпал порох в мерку, высыпал в ствол. Уплотнил шомполом, запыжевал. Сгатил пулю, уплотнил шомполом, снова запыжевал. Насыпал пороху в затравочное отверстие. Закрыл полку, осмотрел состояние кремня. Порядок. Один ствол готов. Теперь те же самые процедуры со вторым стволом. Все, пистолет заряжен. Засунув его за пояс, достал второй. Осматривая пистолет, вспомнил удачный выстрел, спасший Прошку. Сам от себя не ожидал. Не такое уж это примитивное оружие в умелых руках. Ни мушки, ни целика на нем нет. Все дело только в практике. Заряжая пистолеты, я не забывал оглядываться по сторонам. Пока все тихо, никого не видно. Только мои парни, закончив сбор трофеев, азартно ловят лошадей, оставшихся без седоков. Из-за кустов показался Анри, вскочил на лошадь, подъехал. «Погоня будет?» Задал я ему самый животрепещущий вопрос. «Некому. У них осталось всего несколько человек, тех, которых они в спешке не смогли найти, когда собирались на дело». «Хорошо, это главное. Собирай народ, догоняем телегу. На месте расскажешь все подробности. Сначала раненые, потом все остальное». Анри кивнул и трижды пронзительно свистнул. Этот сигнал означал у нас общий сбор.